Глава третья. Дикие годы. Камила, держись! Проблемы в браке принца и принцессы Уэльских, как и присутствие в нем Камилы, удавалось успешно отрицать, пока не случилось подряд два события, вызвавших в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Первую заложила и привела в действие Диана, второй стали записи того шестиминутного разговора, в ходе которого принц и его любовница обменивались сальными репликами. Известно, что он состоялся в злополучном декабре 1989 года, но пресса заполучила пленку спустя 4 года. Книга Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история», которая вышла в июне 1992 года, стала своеобразной мстительной исповедью принцессы. Ее личный секретарь, Патрик Джеффсон, вспоминал, что к тому времени напряжение во дворце достигло наивысшей точки и готово было выплеснуться наружу. Казалось, мы все наблюдаем, как из-под закрытой двери расползается лужа крови. Мортон буквально сорвал завесу тайны, которая позволяла Камиле все это время встречаться с Чарльзом. Объявив ее любовницей принца, он обвинил ее в том, что она разрушила долго и счастливо наследника престола и принцессы, будто шагнувшей в наш мир прямо из сказки. Камила оказалась один на один с разъяренной общественностью. У нее не было защиты дворца или налаженного механизма публикаций, которые оберегали представителей королевской семьи. Паркеров, Боулзов завалили гневными письмами, номер телефона пришлось сменить, на пороге дома ночевали журналисты. «Оставалось только привыкнуть к тому, что эти люди гоняются за тобой на мотоциклах и машинах», — рассказывал сын Камилы, Том. «Добрая половина из них ведет себя очень грубо, и это страшно раздражает». В день публикации первого из отрывков книги Мортона Паркеры, Боулзы и Том прибыли вместе на состязание по поло за королевский кубок Альфреда Данхила. Чемпионат проходил в Большом Виндзорском парке. Семья разместилась в королевской ложе. «Не буду же я хоронить себя заживо только из-за того, что обо мне пишут в газетах», — отбивалась от нападок пресса Камила. «Ни за что, ради чего?» Супруги демонстрировали единство не только ради самих себя, но и ради детей. Эндрю недавно повысили до бригадира. До этого он занимал пост с невероятным названием — подполковник, командующий дворцовой кавалерией и церемониальный носитель серебряного жезла королевы Елизаветы II, и был не слишком рад всеобщему злорадству по поводу того, как часто его «серебряный жезл» оставался без внимания жены. Спустя несколько дней после той памятной публикации Чарльз Спенсер Черчилль, высмеивая Эндрю, сравнил его с рогоносцем Эрнестом Симпсоном. Примечание. Эрнест Симпсон, муж Уоллес Симпсон, будущей жены Эдуарда VIII. Откровения Мортона шокировали не только общественность. Том Паркер Боулс, которому тогда было 17 лет, учился в Итоне, его сестра Лора, ей исполнилось 14, жила в школе-пансионе. Оба, в отличие от Гарри и Уильяма, почти ничего не знали о происходящем между родителями. Камила столкнулась не только с атакой журналистов, но и с реакцией детей-подростков, потерянных и ранимых. Они больше не могли гордиться присутствием в своей жизни принца Уэльского, теперь это было источником позора. Лора особенно стремилась защитить отца. Когда принц звонил и просил к телефону Камилу, она отказывалась передавать его просьбу, а еще нередко снимала трубку параллельного аппарата и кричала: «Почему вы не перестанете общаться с мамой? Почему не оставите нас в покое?» Единственный выживший в этом бурном море событий либо отмалчивался, либо называл статьи лживыми. «Это выдумка, просто выдумка. Добавить мне нечего», — стойко твердил Эндрю Паркер Боулс. Мортон выдвинул множество предположений, но одним из самых разрушительных стало обвинение в том, что отношения Чарльза и Камилы не прекращались после женитьбы принца на Диане. Улик было немало. Например, Чарльз нередко удалялся в ванную комнату Хайгроува с, только вообразите, одним из первых огромных радиотелефонов, чтобы поговорить с Камилой. Ей легко было поддерживать в нем страсть. Помогли навыки, приобретенные в первые годы брака с Эндрю. Камила разделяла все интересы принца Уэльского и оставалась его преданной слушательницей, готовой снять трубку, когда бы он ни звонил. Майкл Ши рассказывал со слов принцессы Анны, что вскоре после рождения Гарри она вместе с братьями Эндрю и Эдвардом подумывала написать Чарльзу письмо, выразив в нем непринятие его поведения. «То же отношение было и у принца Филиппа, и у королевы», — рассказывал Ши. «Впрочем, это не дало бы результата». «Камила сексуально приворожила Чарльза», — добавил он. Вопреки предположениям Дианы, Чарльз, скорее всего, не возвращался на ложе Камилы до сентября 1984 года, когда родился принц Гарри. Это все еще на 2 года раньше, чем он сам готов был признать, но позже, чем думала его супруга. Судя по всему, он следовал традициям Адюльтера, принятым в высшем классе. Нужно сделать перерыв в визитах к любовнице на время, которое потребуется, чтобы оставить потомство. Выполнив королевский долг и обеспечив страну наследником и запасным наследником, Чарльз спустился во все тяжкие. «В его голове будто что-то замкнуло», — рассказывала Диана леди Колин Кэмпбелл, описывая поведение мужа в тот период. «Боже, это мальчик, да к тому же рыжий!» — воскликнул Чарльз, впервые увидев младшего сына. Он всегда хотел, чтобы жена родила девочку. По словам Маргарет, принцессы Гессена, однажды у него просто закончилось терпение. Да, вот так просто. Однажды ни Диане, ни кому-то другому не назвать точной даты, она подтолкнула его за невидимую черту. Он не понимал этого в то время, но его терпение было исчерпано, и он отстранился, вернувшись к себе. Всю жизнь Чарльз жил среди людей, удовлетворявших его потребности, но потребности его жены были настолько велики, что он не мог и не хотел даже пытаться им соответствовать. Один из давних его друзей отмечал, что Диана превратила Чарльза в невротика. Он то и дело сбегал в сад при поместье Хайгроув, но принцесса следовала за ним по пятам, распекая за бессердечность. Знавшие его люди невольно задавались вопросом. Неужели это чувство Чарльза к Камиле превратили Диану в невыносимую мегеру? Или она и раньше была неуравновешенной? Бывшие служащие дворца говорят, что она далеко не всегда представала перед ними в образе тихой, плачущей жертвы, какой ее описал Мортон. Это она взяла в аренду красный «Мерседес» стоимостью 130 тысяч долларов, когда в стране царила безработица. Остальные члены королевской семьи вообще не водили иностранные автомобили. И это она не давала мальчикам пообедать с отцом, когда те приезжали из школы-пансиона. Пока Чарльз ждал их у накрытого стола, Диана требовала принести им обед наверх. Ее настроение менялось так часто, что слуги не знали, как угодить принцессе. Ронни Драйвер, партнер Чарльза по игре в поло, вспоминал, как однажды на выходных принц отправился на охоту Боффорд-Хант в обществе Камелы. На той были облегающие белые рейтузы и узкие черные сапоги. Диана увидела, как Чарльз потихоньку крадется к выходу, хотя пообещал провести день с ней и Уильямом, и начала кричать, обвиняя его в эгоизме. Обозвала Чарльза подонком и обругала парой других крепких слов. В окружении принца считали, что его супруге следовало бы и самой начать выезжать на охоту, или заняться садоводством, или принять его старых друзей, а не отмахиваться от них. Вот только подобную тактику легко применить, если признаешь, что твой брак был заключен по расчету, а не по любви. Диана же наивно полагала иначе, и острая боль мешала ей вести себя хитрее. Камила придерживалась мнения, что Диана пострадала от серьезной психологической травмы. Когда лорд Фермой, дядя принцессы, застрелился в 1984 году после долгой борьбы с депрессией, в Глостершире заговорили о дурной крови. В документальном фильме BBC, официально одобренном дворцом, леди Кеннард признавала: «Ни сама королева, ни кто-то другой никогда до конца не поймут Диану. Она была искалечена своим прошлым и переживаниями детства, и это очень тяжело понять». Родилась даже злая шутка. Мол, принцесса, как и большая часть поголовья скота на Британских островах, больна коровьим бешенством. Учитывая, как серьезно пострадала репутация Чарльза от предпринятого Дианой манипулирования прессой, Камила наверняка чувствовала себя единственной защитницей принца Уэльского. Эндрю она была не нужна, зато Чарльз не мог без нее. Теперь спасение принца в беде стало ее основной задачей. К супругу она охладела окончательно и оставалась предана принцу. Только этим и можно объяснить то, как Камила справилась с постоянными унижениями, которым подвергалась в середине 90-х годов прошлого века, когда, казалось, ее ненавидела вся страна. Друзья Чарльза уважали ее за стойкость. Камила оставалась непоколебимой и невозмутимой, Она не пыталась защищаться, не поддалась соблазну исправить ситуацию, рассказывал ее давний знакомый сосед Уильям Шоукросс. Думаю, в этом заключалась ее главная сила. Камила держалась достойно, и ее уважали за это. Люди говорили: «Бог мой, ей выпало немало». Так и было. Ее брак трещал по швам, а с Чарльзом они сближались все больше. В январе 1993 года, спустя 7 месяцев после выхода книги Эндрю Мортона, в распоряжение прессы попала запись разговора Чарльза и Камилы, которая навсегда лишила влюбленных возможности отрицать свою связь. Наследнику престола впервые было негде скрыться. Свидетельства против него были неоспоримы. Тщательно выстроенная оборона, которая обеспечивала положение в обществе, остатки достоинства, все оказалось разрушено. «Шах и мат», — триумфально констатировала Диана в беседе с Кеном Уорфом, сотрудником личной охраны, прижимая к груди газету «Миррор». В ней была опубликована расшифровка беседы Чарльза и Камилы. Для миссис Паркер Боулс все складывалось хуже некуда. Такое прямолинейное разоблачение срывало последние покровы тайны со статуса королевской любовницы и превращало ее в существо хитрое, ущербное и достойное осмеяния обществом. Камила: «У тебя отлично получается ощупью находить верный путь». Чарльз: «Прекрати. Сейчас я хотел бы ощупью находить только твое тело, ласкать тебя всю изнутри и снаружи». Камила: «Ого». Чарльз: «Особенно изнутри и снаружи». Камила: «Именно это мне сейчас и нужно». Чарльз: «Вот бы поселиться у тебя в брюках, все стало бы намного проще». Камила: «И во что бы ты превратился? В трусики?» Чарльз: «С моим-то везением, скорее, упаси Боже, в тампон». Теперь в каждом юмористическом шоу звучали шутки про тампоны. Всюду можно было найти карикатуры, на которых Чарльз вел сальные разговоры с растениями в своем саду. В Италии к нему и вовсе прилипло прозвище «Принц Тампакино». Что касается его возлюбленной, Камилу Паркер Боулс обсуждали на каждой кухне, ее фамилия то и дело мелькала в прессе. Ей самой пришлось уехать в Мидлвик Хаус, сжигая за собой мосты. Никогда в жизни Камила не чувствовала себя настолько изолированной от общества. Невозможно стало и видеться с Чарльзом. За ними слишком пристально наблюдали. Даже звонить было опасно, телефоны могли снова прослушивать. В 2017 году она рассказывала Джорди Грейгу о 12 месяцах вынужденного заточения, не называя, впрочем, истинных его причин. «Я никуда не могла пойти. Но дети спокойно приходили и уходили, они приспособились к происходящему, как и наши лучшие друзья. Большую часть времени я читала. Решила, что раз уж пришлось застрять дома на время, нужно сосредоточиться на положительных аспектах. Наконец-то можно прочитать все книги, которые ждали своего часа, научиться рисовать. С этим, впрочем, не задалось. Время шло, и жизнь постепенно вернулась к подобию нормы». Жизнь и правда постепенно вошла в колею, но Камиле потребовалось еще несколько лет на то, чтобы восстановить репутацию. Друзей беспокоило, как постоянное давление со всех сторон могло сказаться на ее здоровье. «Я искренне переживаю за нее», — сказал кто-то из них Кристоферу Уилсону. «Из ее жизни будто исчезла искра. Камила выглядит усталой и напуганной». В отличие от Чарльза, ее не оберегала дворцовая стража и личная охрана, только входная дверь дома в Уилшире. «Она не хотела известности или популярности», — заявлял в 2004 году Марк Боланд. «Время, когда газеты демонизировали и высмеивали ее, Камила перенесла тяжело. Это печалило и Чарльза, потому что он чувствовал себя виноватым». Майор Шанд стал главной опорой дочери. «Помню, как в период моего заточения в Мидлвике нас в один из дней караулила снаружи пресса», — вспоминала Камила в интервью Mail, приуроченном к ее 70-му дню рождения. «Каждые пару минут кто-то стучался в дверь и пытался пролезть в каминную трубу, барабанил в окно. Спустя какое-то время отец спокойно вышел к входной двери и подозвал репортеров. Его окружили со всех сторон, рассчитывая на громкое заявление, а он только сказал: «Господа, в нашей семье принято держать рот на замке, благодарю», и вернулся в дом. Улыбнулся, закрыл дверь и все. Вряд ли все эти люди смогли поверить своим ушам, но нас-то именно так и растили. Учили никогда не жаловаться и не объяснять. Не нужно ныть, живи дальше. Об истинном состоянии Камиллы можно догадаться по фотографии, которая появилась в газете Mirror в марте 1993 года. На ней миссис Паркер Боулс едет в Middleweek House, повязав плотный темный шарф, как косынку. Камилла выглядит подавленной, нет ни охраны, ни защитников, она была выжата. Единственным утешением оставалось прохладное сочувствие со стороны тех, кто входил в ее и Чарльза круг общения. У многих из этих людей тоже были интрижки на стороне, и поэтому каждый чувствовал неловкость после того, как пресса обнародовала запись разговора, попирающего все нормы морали в том, что касается брака. Камилла и Чарльз не только разрушили собственную репутацию, но и подставили целый класс. В прошлом королевских любовниц терпели, их появление не было ни для кого неожиданностью, но то в прошлом, в эпоху всеобщего пиетета перед монархами, когда легко было сохранять все в тайне. На званом ужине в Лондоне кузина королевы, принцесса Александра Кентская, заговорила об этом с Вудроу Уайтом. 16 февраля 1993 года он записал в дневнике. Она с тревогой поинтересовалась, выживет ли, по моему мнению, монархия. Все они, очевидно, очень обеспокоены. Даже Чарльз боялся услышать ответ на этот вопрос. Впрочем, пугало и то, что такой вопрос вообще мог прозвучать. Если бы от стыда можно было умереть, он давно бы скончался. Принц прекрасно понимал, что подставил под удар весь институт монархии и что насмешки, которые сыпались на него со всех сторон, помешают важным благотворительным проектам его многочисленных фондов. Его популярность едва держалась на отметке 4%. Когда Чарльз попытался без особого шума приехать в общежитие для людей с ментальными расстройствами на востоке Лондона, кто-то спросил его: «Неужели вам не стыдно?» Королева, раньше сдержанно не одобрявшая связь с Камиллой, теперь относилась к любовнице сына с холодным отвращением. Принц Филипп позволял себе замечания, подобный тому, что его сын не годится в короли. Общество было с ним солидарно. 42% подданных считали, что принц Уэльский вообще не должен занимать престол никогда. 81% респондентов отвечали «нет» на вопрос о перспективе через несколько лет. Это беспокоило родителей Чарльза. Они не могли не заметить, что пятеро королей и королев стран Европы, присутствовавших 15 лет тому назад на похоронах лорда Маунтбеттена, находились теперь в изгнании. Диана тем временем продолжала оставаться любимицей публики, хотя в прессу попала запись и ее телефонного разговора с Джеймсом Гилби, которого она ласково назвала «осьминожком». Не говоря уже о публикациях после мемориальной службы по графу Уэстморленду, прошедшей в ноябре 1993 года. На ней Диана, по словам журналистов, выглядела великолепно, а Камилла достаточно старой, чтобы казаться ее матерью. Спустя 9 месяцев после того, как телефонный разговор Чарльза и Камиллы был обнародован, Джеймс Лиз Милн, историк и автор дневников, в записи от 4 сентября 1993 года зафиксировал впечатление от встречи с Паркерами Боулзами и их детьми в гостях у герцога и герцогини Деванширских, ближайших друзей принца Уэльского. Лиз Милн отметил, что Камилла некрасива и утратила задор и внутренний огонь. Очевидно, переживания измучили ее. В магазинах женщины плюют ей вслед, за ней постоянно следуют папарацци. Она ходит, опустив голову, и укладывает когда-то разлетавшиеся в стороны волосы так, чтобы они скрывали лицо. Верные друзья Чарльза из аристократических кругов теперь все чаще беседовали с ним поздно вечером. Вызывало тревогу, что его сильно увлекла история самоубийства кронпринца Рудольфа и его любовницы, которое произошло в 1889 году. Тела наследника трона Австро-Венгрии и его возлюбленной нашли в охотничьем замке Майерлинг к юго-западу от Вены. «То-то пресса повеселится, если я проверну подобное», — мрачно твердил Чарльз. Поговаривали даже, будто он присматривает недвижимость в Тоскане. Дурной знак, учитывая, что этот регион Италии прославился как рай для изгнанников. Королева-мать все это обеспокоила настолько, что она пригласила принца на завтрак в Кларенс-хаус и, не заговаривая о Тоскане, побудила его вспомнить о визите, нанесенном попавшему в опалу герцогу Виндзорскому, когда тот на закате дней жил в Париже возле Булонского леса. Это был способ ненавязчиво напомнить Чарльзу, что случается с теми, кто отказался от обязанностей, и насколько пустой стала жизнь Эдуарда после отречения от престола. Чарльза ожидал еще один провал. 29 июня 1994 года он появился в телевизионном документальном фильме своего друга Джонатана Димблби и подтвердил факт измены. Фильм под названием «Чарльз. Скрытный мужчина и публичный человек» должен был анонсировать выход официальной биографии. Время казалось неудачным как для автора, так и для объекта его внимания. Фолиант на 620 страниц, заслуживший похвалу критиков и основанный на тщательно собранных и проверенных фактах, навсегда оказался связан с неудачной репликой, вызвавшей эффект разорвавшейся бомбы. К сотрудничеству с очаровательным отпрыском семейства, прочно связанного с телеканалом BBC, Чарльз подошел с отчаянным упорством, достойным лучшего применения. Он предоставил Димблби 10 тысяч личных писем и дневники, дал ему несколько долгих, вдумчивых интервью. И королеву, и принца Филиппа не привела в восторг наивность наследника престола, содержание книги они и вовсе нашли оскорбительным. Королева, по слухам, вздохнула, поджала губы и пробормотала. И до этого дошло. У родителей Чарльза никогда не было времени выслушивать драматические истории о тяготах учебы в Гордонстауне, например, о том, как однокурсники поколотили принца подушками, тот слишком громко храпел ночью. В конце концов, его младшим братьям учеба не нанесла подобных психологических травм. Не понравился королеве и ее образ холодной и отстраненной родительницы. Принц Филипп был описан как жестокий тиран, хотя сам он помнил детство Чарльза в совершенно ином свете. Они вместе проводили время, выезжая на пикники в Балморале. На ночь он читал сыну песни о Гайваате. Димблби упоминал об этом факте, но пресса предпочла его проигнорировать. Во время летних каникул они вместе с сестрой Чарльза, Анной, ходили под парусом на 12-метровой яхте «The Bloodhound». Для Камилы хуже всего оказались слова, которые Чарльз произнес где-то в третьей четверти долгого интервью, сидя на обитом ситцем диване Хайгрова. Димблби спрашивал его, правда ли, что принц после женитьбы на леди Диане Спенсер пытался быть преданным и достойным мужем своей жене. «Да, конечно», — ответил Чарльз, а потом произнес фразу, которая стала смертельным приговором. «До того времени, когда все развалилось, мы оба пытались». «Бинго!» — адюльтер подтвержден. Таблоиды немедленно разразились громкими заголовками. Новый номер «News of the World» Пирса Моргана поспешно разнес вести. «Чарльз, я никогда не любил Диану». Джеймс Ли Смилн был одним из множества аристократов, кто скептически отнесся к этому интервью. Всеобщее осуждение Чарльза было первым предвестником позора, который пришлось пережить позднее принцу Эндрю, когда тот пытался отбиться от обвинений в близкой дружбе с Джеффри Эпштейном, американским мультимиллионером и педофилом, и в связи с 17-летней Вирджинией Робертс. Его интервью Эмили Майтлис для BBC в 2019 году стало катастрофой. «Я посмотрел только несколько минут интервью принца Чарльза», — писал Ли Смилн в дневнике 28 июня, «но и этого мне хватило, чтобы осудить всю затею. Я увидел мужчину средних лет, идеалиста, который с трудом подбирал слова, хмурился, стремясь выглядеть умнее, морщил лоб и гримасничал. С его стороны было ошибкой признать нарушение законов брака. Следовало скорее отказаться обсуждать этот вопрос, и неважно, насколько сильно было давление». Того же мнения придерживался и Дики Арбитр, в прошлом пресс-секретарь королевы. «Вся эта передача сплошь жалобы и стенания, гол, забитый в собственные ворота. Из-за нее испортились отношения не только между принцем и принцессой, но и между Сент-Джеймским, где находился офис Чарльза, и Букингемским дворцами», — отмечал он. Вдвойне неудачно, что именно в вечер, когда интервью вышло в эфир, Диана присутствовала на вечеринке Vanity Fair в художественной галерее Serpentine в том самом облегающем черном коктейлем платье от Кристины Стэмбоулиан, которое позже войдет в историю как «платье мести». Камила продолжала отбиваться от потока злобных комментариев прессы, который только усилился после того, как Чарльз признался в измене, но тяжело ей приходилось не только из-за этого. Состояние здоровья ее матери, Розалинд, доставляло миссис Паркер Боулс немало беспокойства. Как и Сони Кьюбит, миссис Шант боролась с тяжелым остеопорозом. Она потеряла почти 20 сантиметров в росте, позвоночник искривился так, что нарушился процесс переваривания пищи. «Было страшно, потому что мы ничего не знали о ее болезни», рассказывала Камила в документальном фильме BBC, вышедшем в эфир в 2021 году. Иногда она шевелилась, или ты прикасался к ней, и тут же раздавался крик. Помню, однажды к нам заехал кто-то из друзей матери, обнял ее и сломал ей ребро. В июле 1994 года Розалинд умерла в возрасте 72 лет. Спустя 7 лет Камила станет президентом Общества поддержки людей с остеопорозом. Это будет ее первая руководящая должность в сфере благотворительности. И в речи упомянет боль и унижение, которые приносит это заболевание. Думаю, качество ее, Розалинд, жизни настолько снизилось, и страдания были настолько невыносимы, что она сдалась и потеряла желание просыпаться по утрам. И словно боли, которую причинила смерть матери, было недостаточно, Эндрю подал на развод. Многие друзья супругов верили. Если бы не интервью Димблби, Паркер Боулзы остались бы вместе, в силу привычки, ради возможности сохранить лицо или ради денег. И это несмотря на то, что Эндрю с 1986 года встречался с бывшей женой друга-сослуживца. Но признание Чарльза на камеру стало для него последней каплей. Кто-то, возможно, задавался вопросом, почему господин носитель серебряного жезла тянул с этим так долго? Разве недостаточно ему было книги Мортона и всех этих шуточек про тампоны? Дело в том, что в негласном своде правил Адюльтера для высшего общества, похоже, истинным бесчестием грозило только признание правды. У Эндрю ушло 3 месяца на обращение к адвокату, занимавшемуся бракоразводными процессами. Слушания начались в декабре. Дело рассмотрели невероятно быстро. В январе 1995 года, а к марту все уже было кончено. Оно и к лучшему. Диана нанесла ответный удар в разгромном интервью Мартину Баширу 20 ноября 1995 года, еще яснее осветив причины, по которым развалился ее брак с Чарльзом. Супруги Паркер Боулс успели оказаться вместе в центре еще одного скандала. На этот раз их предала одна из работниц Мидлвика, Маргарет Джилс, которая жила в домике в конце дороги. Эндрю лично предупредил ее о грядущем разводе и, возможно, появлении толпы журналистов. Она отплатила ему тем, что украла стопку семейных снимков из альбома и передала их газете «Сан». Паркер и Боулзы подали иск, который газета предпочла удовлетворить, не доводя до судебного разбирательства. Камиле и Эндрю выплатили 25 тысяч фунтов. Эти деньги они перечислили на благотворительность. Лора и Том, дети Паркеров-Боулзов, тяжело переживали позор родителей. Лора винила Чарльза в том, что он разрушил этот брак, и даже поругалась по этому поводу с принцем Уильямом. По сообщению Sunday Express со ссылкой на друга семьи, Уильям обвинял Камилу в том, что она принесла его матери много боли, и Лора немедленно вспылила. Она не согласна была терпеть такое и тут же набросилась на Уильяма. «Твой отец испортил мне жизнь!» В апреле 1995 года сына Камилы, Тома, который по-прежнему учился в Оксфорде, задержали за хранение экстази и конопли. Наркотики обнаружили у него при обыске на выходе из одного из лондонских ночных клубов. «Постоянно попадая в неприятности, я совершенно не улучшал ситуацию. Никаких серьезных правонарушений. Я слонялся без дела, совался в неприятности там и сям, и не слишком умно повел себя, когда меня поймали», — рассказывал он в 2015 году в интервью одному из австралийских телеканалов. К тому времени Том уже стал успешным ресторанным критиком. Из Оксфорда его тогда все же не отчислили, полиция ограничилась предупреждением. В феврале 1996 года Эндрю и его любовница Розмари Питтман, очень богатая и всегда жизнерадостная, заключили брак в отделе записи актов гражданского состояния в Челси. На церемонии присутствовали их дети. Возможно, ему просто хотелось жить в мире, оставив позади весь тот бесконечный, вечно пережевываемый прессой хаос, в который превратился его союз с Камилой. Теперь уже бывшая миссис Паркер Боулс, ранимая и уязвимая, осталась балансировать на тонком льду. Казалось, она рискует провести остаток жизни в опустевшем теперь семейном гнездышке в Уилтшире, и компанию ей составят только 2 Джек Рассел-терьера. Впервые за все эти годы Камила почувствовала, что теряет контроль над своей жизнью. Если бы принц Уэльский решил сейчас отказаться от связи с ней, и социальное положение, и финансовое благополучие Камилы серьезно пошатнулось бы. О деньгах ей, впрочем, и так пришлось беспокоиться. В процессе развода Мидлвик Хаус был продан. Его купил Ник Мейсон, барабанщик группы Pink Floyd. Вырученную сумму разделили между бывшими супругами. Камила потратила свою долю на Рэймилл Хаус, поместье середины XIX века, занимавшее 17 акров. Оно обошлось ей в 850 тысяч фунтов. Сделка состоялась в мае 1995 года. Камила обставила новое жилище, стремясь создать атмосферу уюта. Тут и там семейные реликвии, в гостиной на стене огромный портрет Алисы Кэппл, притягивавший взгляды. Поместье было расположено идеально. Уединенное, спрятанное в тупике длинной подъездной аллеи, оно находилось в Чиппенхейме, Уилтшир, достаточно близко к Хайгроуву. Эта покупка практически разорила Камилу. Поговаривали, что вскоре отрицательный баланс на ее счету в банке Кутс приблизился к 130 тысячам фунтам. Рэй Милл нуждался в ремонте, но позволить его себе Камила не могла. Изначально она планировала перестроить амбар на территории поместья и предложить овдовевшему отцу переселиться туда, но все уперлось в отсутствие разрешения на строительство. Майору Шанду пришлось вместо этого переехать к Каннабель. Единственным известным источником дохода Камилы была доля во владении семейным участком земли в Линкольншире, что приносило 15 тысяч фунтов в год. Свой вклад в гору финансовых трудностей внесли и потери, понесенные всеми инвесторами лондонского Ллойда, крупнейшего в мире страхового рынка. Физические лица, представленные на нем «names» в терминологии рынка, обеспечивали финансирование страховых синдикатов и получали долю прибыли. В том, чтобы выступить в роли гаранта на этом рынке, была своя изюминка, как и в том, чтобы иметь счет в КУЦ. Но когда ситуация изменилась в худшую сторону, синдикатам пришлось выложить все до последнего пенни или, по выражению газеты «Гардиан», до последней запонки. При этом большую часть физических лиц на рынке составляли ничего не подозревающие аристократы, которые привыкли обналичивать чеки, не читая мелкий шрифт. Теперь к ним предъявили требования выплат, поскольку между 1988 и 1992 годами Ллойд понес колоссальные убытки на сумму около 8 миллиардов фунтов. Основными причинами были жесткая политика Соединенных Штатов в отношении асбеста и загрязнения окружающей среды, и страшные штормы, бушевавшие в Северной Европе. Среди должников оказались принц Майкл Кенский, 1 000 000 фунтов, мать принцессы Дианы, Фрэнсис Шант Кит, 1 300 000 фунтов, отец герцогини Йоркской Рональд Фергюсон, 1 000 000, и бывший премьер-министр Эдвард Хит, 1 400 000 фунтов. Два разорившихся синдиката стоили Камиле 400 тысяч фунтов из состояния, оставленного ей бабушкой. Чтобы защититься от рисков в Ллойде, Рэй Милл пришлось передать в доверительное управление. Скорее всего, до какой-то степени эти финансовые проблемы были частью стратегии. Общественное мнение должно было решить, что неудачное откровение принца вынудило Эндрю развестись с Камилой, и что теперь миссис Паркер Боулс необходим большой дом, где можно поддерживать привычный для любовницы Чарльза образ жизни. Разумеется, расходы должен был взять на себя принц. Очевидно же, что дама его сердца останется без средств, он обязан прийти ей на помощь. Один из ее друзей, придерживавшийся этой версии, в качестве аргумента отметил: «Она, Камила, отлично играет в покер». Пытаясь исправить положение после развода, Камила пользовалась привилегиями, которые приносило ей расположение Чарльза. Для приема, устроенного в Рэймилл, готовил специально прибывший из Хайгроува повар. Берни Фленнери, дворецкий из поместья принца Уэльского, закупал для нее продукты в Сейнсберис и записывал расходы на счет принца. Молли, лошадь Камилы, перевезли в конюшню Хайгроува, это позволило сократить расходы на охоту. Рэймилл украшали цветы, кустарники и деревья из владений принца, их прислали на трейлере. К штату работников присоединились 2 садовника и 2 экономки. Изрядно потрепанный автомобиль миссис Паркер Боулс, сам Чарльз, заменил новеньким блестящим Форт Мондео Эстейт, а когда дорогу к дому размыло, подарил ей еще и Рэнч Ровер. В ответ на критику, которой пресса подвергла внешний вид Камилы, на пополнение гардероба ей было выделено финансирование из фонда Уэллиса на разного рода непредвиденные расходы. Возможно, кому-то эти жесты покажутся только мелкими подачками, особенно учитывая состояние Чарльза, но монархам свойственно ошибаться в представлениях о финансовых потребностях других людей. Камила все чаще начала присоединяться к Чарльзу во время запланированных официальных встреч. Одна из ее давних подруг, Вирджиния Кэррингтон, в 1996 году поступила на службу при дворе принца и занималась его личным расписанием. Камила нередко появлялась на важных мероприятиях в Сент-Джеймском дворце. Боланд, проводя закулисные брифинги для прессы, то и дело повторял. Принц отчаянно старается улучшить свой имидж в глазах народа, но присутствие миссис Паркер Боулс по-прежнему обязательно, мы это не обсуждаем. В его команде запомнили и другую фразу, звучавшую не реже. «Камилла — женщина, которая ждала». Бывший коллега Боланда говорил, именно он изобрел эту легенду, вся та компания была весьма агрессивной. На улучшение качества жизни Камиллы повлиял также весьма опасный инцидент. Это случилось июньским вечером 1997 года. Она ехала на ужин в Хайгроув к принцу и на узкой проселочной дороге возле Малмсбери, Уилшир, влетела в универсал Вольво 53-летней Кэролайн Мелвилл Смит. Из-за лобового столкновения машина Камиллы потеряла переднее колесо, а Вольво перевернулся и оказался в канаве. Миссис Паркер Боулс, по словам миссис Мелвилл Смит, получившая в результате аварии травмы груди, мчалась как ракета. Камилла лишь потянула мышцы запястья. Потрясенная, она выбралась из машины, вызвала полицию и скорую помощь, а потом позвонила в Хайгроув принцу. Для этого ей пришлось уйти от места столкновения, поднявшись повыше в поисках более устойчивого сигнала. Решение казалось не лучшим. Кэролайн Мелвилл Смит все это время оставалась запертой в перевернувшейся машине, потому что юбку защемило дверью. Чарльз немедленно отправил к Камилле личного телохранителя, двух слуг и еще двоих придворных. Когда прибыли полицейские, мисс Мелвилл Смит, весьма расстроенная из-за случившегося, заявила, что виновница покинула место аварии. Тут же было придумано совершенно невероятное объяснение этому действию. Камилла якобы поступила в соответствии с техникой борьбы с терроризмом, предписывавшей немедленно уйти с места происшествия. «Шок побуждает нас делать странные вещи. Мне искренне жаль ее. Было не слишком-то вежливо уйти, не оказав мне помощи», сообщила мисс Мелвилл Смит в интервью Associated Press. Месяц спустя Королевская прокурорская служба пришла к выводу, что оснований для предъявления обвинения недостаточно. Кэролайн отказалась составлять официальную жалобу, благоразумно заподозрив, что слово «королевское» в названии прокурорской службы подразумевала мать принца Чарльза. «Не хочу доводить дело до суда, потому что это мне ничего не даст», отметила мисс Мелвилл Смит в интервью газете Independent, после чего добавила немного угрожающе. «Я сейчас располагаю средствами, поэтому легко могу позволить спустить дело на тормозах. Было бы свинством продолжать, потому что Камилле и так нелегко приходится и станет только хуже стараниями прессы». Но что, если бы в результате аварии кто-то погиб? Волна общественного сочувствия оказалась бы настолько велика, что Чарльз потерял бы и те немногие шансы формально закрепить связывающие его с Камиллой узы, которые оставались у него сейчас. Ей нужна была защита, и принц позаботился, чтобы недалеко от ее дома круглые сутки дежурила семейная пара водителей. Теперь, чтобы закрепить положение дела, следовало еще более открыто продемонстрировать интерес Чарльза к Камилле. Для этого идеально подошло празднование ее 50-летия. 18 июля 1997 года. Незадолго до этого дня на канале Channel 5 вышел документальный фильм, представлявший Камиллу в лучшем свете. Роберт Фэллоус попытался призвать королеву наложить вето на запланированное торжество, но принц Уэльский обратился к ближайшему союзнику, старшему камердинеру Майклу Фоссету. Ему приказано было не жалеть никаких сил на организацию в Хайгроуве роскошного банкета в честь миссис Паркер Боулс. А в сентябре Камилла примерила на себя образ филантропа, возглавив Национальное общество поддержки людей с остеопорозом, фонд, который они с Аннабель организовали вместе. Благотворительный вечер, описанный в анонсах как «чарующий», давал Камилле возможность продемонстрировать человечность, искренне и вдохновенно рассказав о долгом угасании матери. Всего было разослано 1500 приглашений для знаковых гостей из мира аристократии и прессы. Стоимость билетов составила 100 фунтов за штуку. Чарльз от этого мероприятия тоже выигрывал. Сияющий нимб Дианы начал к тому времени постепенно тускнеть. Принцесса привлекала к себе ненужное внимание прессы, путешествуя вдоль южного побережья Франции на яхте Мохаммеда Аль-Фаеда. Боланд планировал мероприятия, оказавшиеся на контрасте более спокойными. Например, совместный отпуск Чарльза и Камиллы в Биркхолле, в Олынке. Но по мере того, как приближался день вечеринки в честь юбилея Камиллы, к Роберту Фэллоузу присоединялось больше недовольных, причем не только из числа придворных. По словам одного из друзей миссис Паркер Боулс, даже майор Шант ясно дал понять, что все это в корне неправильно. Сама Камила ни за что не отказалась бы от минуты триумфа, спланированной принцем Уэльским. В вечер дня рождения ей, наконец, не придется пробираться в Хайгроув через боковой вход. Пресса, выпистыванная Боландом, получила редкую возможность присутствовать на празднике. Когда машина женщины, ради которой все это было придумано, подъехала к поместью принца со стороны главной аллеи, ее встречали вспышки камер. На всех фотографиях сидящая на заднем сиденье Камила радостно улыбается. На ней интригующее темно-синее шелковое платье, и блики играют на роскошном ожерелье из жемчуга и бриллиантов. Редакторы модных журналов сразу же окрестили его ярким заявлением. Ожерелье ей подарил принц Уэльский на юбилей. Поговаривали, будто раньше оно принадлежало Алисе Кэппл, а Чарльз выкупил его из чьей-то частной коллекции. Гости, всего 80 человек, собрались в садах Хайгроува в шатрах, оформленных в духе волшебного Востока. Тут и там орфисты услаждали слух присутствующих музыкой. Приложений, чтобы хвастаться фотографиями, тогда еще и не изобрели, поэтому никто не мог осудить яркий пример культурной апроприации. Официантов, одетых в традиционные белые арабские рубахи диждаши и алые тюрбаны. Члены королевской семьи и даже сыновья Чарльза не присутствовали, зато пришли все старые друзья пары и родственники Камилы. Принц и миссис Паркер Боулс танцевали всю ночь и вели себя как муж и жена. Яркая картинка. Теперь представьте, что экран внезапно гаснет. Через 6 недель мир обезумел от горя. Именно Боланд 31 августа 1997 года сообщил о гибели Дианы Камиле. Та до его звонка была уверена, что принцесса только ранена. Миссис Паркер Боулс отреагировала так, как отреагировала бы любая мать. «Бедные мальчики», — опечалилась она. Потом спросила о Чарльзе. «Как он? Держится ли? Ему нельзя терять самообладание ради детей. Камила знала принца достаточно хорошо, чтобы понимать, как сильно он будет винить себя в случившемся. Теперь, конечно, и речи быть не могло о том, чтобы в сентябре поехать в Биркхолл. И о чарующем вечере, который должен был подарить ей образ женщины, занимающейся благотворительностью, придется забыть. Общество немедленно канонизировало Диану, а та, другая, доставившая ей столько проблем, тут же словно стала прокаженной. Камила снова ушла на дно, скрывшись в Уилширском поместье. Чарльз организовал полицейское дежурство возле ее дома на случай, если какой-нибудь одержимый горем сумасшедший решит проникнуть туда. Словом, даже несмотря на то, что Камила привыкла играть в долгую, обстоятельства складывались не лучшим образом. Пока мир оплакивал Диану, у Камилы было достаточно времени поразмыслить, как эта смерть повлияет на ее будущее. Чарльз, охваченный отчаянием и паникой, то и дело звонил ей. Камила, как и всегда, успокаивала его. Мне рассказывали, что принца терзала смесь грусти, надежды, казавшейся неуместной, и жалости к себе. Воистину, ядовитый коктейль. Одинокие прогулки по вересковым пустошам Балморала, во время которых он предавался скорби, не заглушали чувство вины. В первые пару часов, когда еще оставалась надежда, что парижские доктора смогут спасти Диану, Чарльз переживал, не вернется ли мать его детей в Лондон парализованной или с повреждением мозга. Подливала масло в огонь и давно забытая нежность, которой были наполнены первые дни их брака. Она ведь была так молода, когда вышла замуж. Я всегда думал, что Диана рано или поздно вернется ко мне, потому что ей нужен будет тот, кто о ней позаботится, — говорил он, и эти грезы словно стирали злость, накопленную за годы взаимных обвинений. Да и каковы теперь были шансы на успешное завершение того, что Марк Боланд называл «операцией ПБ»? Операции Паркер Боулс. Диана отправилась в это безумное путешествие в Париж с Доди Альфаедом только потому, что он, Чарльз, отверг ее. Народ верил, все могло быть иначе, если бы не одержимость принца-любовницей с лошадиной рожей, Камилой. Чарльз опасался, что теперь его не простят. Как повлияет случившееся на его положение будущего короля? Чарльзу уже исполнилось 48 лет, но в глазах публики его все еще затмевала сиятельная праведность матери. И вот теперь эта трагедия. Отныне он обречен блуждать во мраке. Сейчас, когда Диана воспринимается чуть ли не как святая, а на него смотрит как на человека, лишившего ее радости, не повторит ли он путь герцога Виндзорского, отправившегося в изгнание из-за упрямого нежелания расстаться с замужней женщиной. Чарльзу предстояло растить лишившихся матери сыновей, а потому монашеское уединение представлялось единственно возможным выходом. Камила заперлась в Уилширском поместье. Вместе с 2,5 миллиардами зрителей она смотрела по телевизору трансляцию похорон принцессы. Было трудно сказать, насколько долго миссис Паркер Боулс придется скрываться, пока журналисты ищут, кого, кроме своих же коллег, можно винить в случившемся. Врагом номер один в глазах людей оставалась Камила. Но все еще могло измениться. Если действовать осторожно, смерть Дианы станет переменной, неспосланной провидением. Как в полголоса выразилась королева-мать, шансом на чудесное спасение для монархии и любовницы принца. Спустя 8 месяцев продолжилась кампания по созданию положительного имиджа Камилы. В 1998 году Чарльз назначил ей годовое содержание в размере 120 тысяч фунтов, которые выплачивались раз в 3 месяца из его личных фондов, и предоставил дополнительные привилегии. Его окружение считало, что пресса снова осудит принца, если окажется, что банк забрал за долги Рэй Милхаус, который прочно ассоциировался в народном сознании с его любовницей. Видимо, именно поэтому Чарльз и стал решать проблему ее задолженности в банке Кутс. Благодаря усилиям Марка Боланда, общество вскоре начало видеть в Чарльзе достойного симпатии отца-одиночку, которого обожают сыновья. К концу года 1998 года, согласно опросам BBC Radio 4, звание Человека года перешло от Тони Блэра к принцу Уэльскому.